«Да», — согласился он, — «возможно». Чейз нажал на кнопку стартера и щелкнул тумблером, включая ходовые огни. Потом постучал кулаком в потолок, чтобы длинный взял курс на Оспри. «Может, другие что-то сняли», — предположила Аманда. «Давайте посмотрим пленки». Когда длинный развернул лодку на запад, Аманда вытащила из коробки видеомонитор, поместила на стол в каюте и включила. Она соединила с монитором видеомагнитофон, поставила одну из кассет. Перемотав пленку, Аманда включила воспроизведение и села на скамью. Макс уселся за стол напротив, у торца стола разместился Чейз. Она ускоренно прокрутила пару минут изображения пустой океанской синевы, потом, когда на экране появился первый кит, замедлила темп. «Кит такой маленький на вид», — удивился Макс. «Это широкоугольный объектив», — объяснила Аманда. «Он необходим, иначе удастся снять только отдельные участки туши». Постепенно кит разрастался в кадре, пока не заполнил его целиком. «Как близко она сейчас?» — спросил Макс. 60-70 футов. Она подойдет поближе и остановится в футах в 30». Изображение кита продолжало увеличиваться. Видеоискатель перемещался вдоль его бока, миновал гигантский плавник и остановился, дойдя до головы. В объектив глянул глаз. Аманда нажала на кнопку «Стоп», и кадр застыл. «Посмотри в этот глаз», — обратилась она к Максу, — «и попробуй сказать, что это неразумное существо». «Да, он отличается от акульего глаза», — подтвердил мальчик. «Он... не знаю, просто отличается. Не такой пустой». «Богаче, глубже», — улыбнулась Аманда. Воодушевление на миг вытеснило в ней тяжесть потери. «А знаешь почему? У горбачей мозг размером с баскетбольный мяч. Говорят, глаза — зеркало души. Значит, за этими глазами целая прорва души». Она нажала кнопку воспроизведения, и изображение снова ожило. Морской лев крутился рядом с китом, и пленка запечатлела того во всех возможных ракурсах. Лев играл с ним, катался в струе по следу кита. Кит не обращал внимания на сопровождение, ни разу не изменил выбранный курс. Аманда перекрутила на ускоренной перемотке 10- или 15-минутный кусок пленки. Потом, сквозь дрожание линий на экране, увидела, что кит стал двигаться энергичнее, начиная глубокое погружение. Она снова замедлила пленку, и они увидели, что изображение все больше расплывается по мере того, как морской лев следует за китом в придонную мглу. Кит превратился в пятнышко на чернильно-синем фоне. Объектив резко изменил угол, и камера устремилась к свету, брезжившему далеко вверху. «Она прекратила преследование», — пояснила Аманда. «Думаю, это что-то около 500 футов». Пленка кончилась, она поставила другую. Второй морской лев снимал самку горбача. Когда изображение на мониторе увеличилось, Макс воскликнул. «Смотрите, детеныш!» Молодой кит, футов 20 длиной, устроился у левого грудного плавника мамаши. «Они всегда так плавают», — сказала Аманда. «Почему?» — спросил мальчик. «Отчасти, чтобы учиться. Посмотри, он делает все то же, что и она, повторяет каждое движение». И действительно, детеныш в точности копировал движение матери. Дышал, когда она всплывала вдохнуть воздух. Нырял, когда она ныряла. Когда она поворачивалась на бок поглядеть на морского льва, детеныш тоже поворачивался. «Видишь, как она смотрит?» — продолжала Аманда. «Она и защищает его. Если поблизости большая акула, она прижмет его еще ближе и изрядно возбудится, может быть, уйдет с ним вглубь». Но эта мамаша не беспокоилась. Распознав морского льва, она, очевидно, вполне удовлетворилась увиденным. Снова повернулась в горизонтальное положение и продолжила ленивое плавание у самой поверхности. «Ничего», — отметила Аманда и ускоренно перемотала остаток ленты. Спустя пару минут после начала третьей пленки Аманда засмеялась. «Это Харпо!» «Откуда вы знаете?» — заинтересовался Макс. «Она трусливее цыпленка. Смотри!» — Аманда показала на экран. «Она догоняет кита, но когда он взмахивает хвостом, отскакивает в сторону». Картинка на мониторе стала безжизненно голубой, потом появилась поверхность моря, потом в кадр попал другой кит. У нее ушло около 10 минут, чтобы понять, что они не хотят ее съесть. Она еще учится, и пока не так быстро соображает, как другие. У них у всех свои причуды. Какие? Ну, Гручо любит подойти слишком близко, и ее кадры не резкие, не сфокусированные. Как будто она не ощущает контакта с китом, пока его не коснется. Чико любит цеплять китов, особенно небольших. Она просто играет, но иногда киты пугаются. «А как Зеппо?» — спросил Чейз. Аманда ответила не сразу, словно ее ткнули вдруг носом в действительность. «Как я уже говорила, она ленивая. Меня тревожит то, что она самая любопытная. Она подплывает к чему угодно, только чтобы посмотреть, что это». Изображение на пленке Харпо прыгало с одного кита на другого. Было и несколько хороших крупных планов, а также нечасто снимаемый эпизод — кит, выпрыгивающий из воды. Он выходил на поверхность, подобно взрыву под солнечными лучами, и снова обрушивался вниз с чудовищным всплеском. Последние несколько минут, однако, Харпо снимала пустую синюю океанскую гладь. Аманда быстро перемотала пленку. Она отвернулась от экрана сказать что-то Чейсу, но Макс вдруг закричал: «Эй, смотрите!» Она снова повернулась к монитору. «Что?» «Отмотайте назад!» Аманда стала просматривать пленку в обратном направлении и через несколько секунд что-то увидела. Неясное, расплывчатое, но определенно в верхнем правом углу экрана что-то было. Она прокрутила пленку еще немного назад, нажала «Воспроизведение», и лента снова пошла вперед. Что-то действительно там было, некая форма. Потом она пропала, изображение дернулось и устремилось прочь к поверхности. «Что за чертовщина?» — удивился Чейз, опершись на локти и уставившись в монитор. «Не знаю», — ответила Аманда, — «но что бы это ни было, бедная Харпа, несомненно, испугалась. Вы видели, с какой скоростью она взлетела?» Обороты двигателя вдруг упали, и у них над головой трижды топнул длинный. Чейз прошел из рубки назад и крикнул на мостик. «Что-то заметил?» «Впереди красные проблески», — доложил длинный. «Как аварийная вспышка. Освещение сейчас такое неверное, не могу сказать точно». Чейз перегнулся через борт и посмотрел вперед. Было уже почти темно. Вода казалась черным стеклом. На ее фоне с секундными интервалами вспыхивал крошечный красный огонек. Чейз взял багор и, опершись коленями на фальшборт, подождал, пока длинный подвел лодку к огоньку. Свет вспыхнул у борта лодки, и Чейз потянулся к нему багром. Фонарь оказался укреплен на чем-то твердом и квадратном, с размером стороны примерно в 12 дюймов. Чейз возился с багром, пока не смог ухватить плавающий предмет рукой и вытащить его на фальшборт. «Это контейнер для камеры», — сообщил он длинному. «Наш?» Длинный прибавил газу и снова взял курс на остров. За спиной Чейза послышались шаги, потом короткий сдавленный вздох. «Это Зеппо», — выдохнула Аманда. Они отнесли контейнер в каюту, вытерли и поставили на стол. Аппарат не был поврежден, однако ременная упряжь оборвана. Молча Аманда вынула из камеры кассету и поставила ее на видеомагнитофон. Перемотав пленку, она включила воспроизведение. Первые эпизоды не отличались от снятого другими морскими львами. Долгие виды китов, крупные планы, киты перемещающиеся, кувыркающиеся, ныряющие. Затем пошли бесконечные съемки поверхности, сначала сверху, потом снизу. «Она греется на солнышке», — комментировала Аманда неожиданно охрипшим голосом. «Я вам говорила, она ленива». Камера снова ушла под воду и показала в отдалении двух уплывающих китов. Секунд 15 она преследовала их, потом повернулась, наблюдая только голубизну. «Она бросила работать», — произнесла Аманда. «Смотрите!» — Макс показал на едва заметную черную фигуру в центре экрана. «Это один из морских львов. Зэп поплыла за ней. Они шли домой». Изображение заходило вверх-вниз. Морской лев прибавлял скорости, чтобы догнать подругу. Потом он сбавил ход и вынырнул на поверхность, вероятно, набрать воздуха, а, погрузившись, некоторое время медленно плыл в прежнем направлении. Потом резко повернул.